Для чего нам необходимо православное мировоззрение? Итак, повторим первое. Мы наблюдаем знамение времени, чтобы узнать Христа, когда Он явится. Ибо существует множество ложных богов, явится множество лжехристов. И перед самым концом света придет, наконец, еще один – Антихрист. Антихрист объединит всех тех, кто ошибочно поверит в то, что он якобы Христос. И это будут все те, кто не знает истинного христианства, православия, не знает или потерял его. Вы знаете людей, которые исповедуют христианство, и кажется, что многие из их утверждений правильные. Они основываются на Библии. Потом вы присматриваетесь более внимательно и видите, что здесь есть ошибка, там ошибка. Отец Дмитрий Дудко в маленькой газете, которую он издавал, рассказал, как к нему пришел некий человек, назвавшийся христианином. Когда отец Дмитрий начал с ним беседовать, то почувствовал, что человек этот неправославный, и спросил его: «Какой вы конфессии?» «О, это не важно», — ответил тот. «Мы все христиане. Важно только, чтобы все мы были христианами». Отец Дмитрий сказал на это: «Нет-нет, мы должны быть более точными. Например, если вы баптист, а я православный, то я верю, что я причащаюсь тела и крови Господних, а вы нет». Мы должны быть точными, потому что есть много отличий. Хорошо, чтобы отношения были такими. Я отношусь к вам с уважением, я не вмешиваюсь в вашу веру, но тем не менее, есть вера истинная, а есть такие, которые уводят от истины. Нужно следовать истине. Подобным же образом мы видим, что многие неправославные люди имеют массу достоинств, но все же в некоторых отношениях мы с ними расходимся. В конце концов, не мы, а Господь должен быть судьей. Но мы представляем, что произойдет, если все эти небольшие отклонения, которые сейчас допускают люди, продлятся до конца времени. Если люди будут верить так же, когда наступит конец света. Из-за своих заблуждений они, увидев Антихриста, примут его за Христа. Сейчас существует много сект, которые верят, что Господь явится в Иерусалимском храме, чтобы править миром 1000 лет. Поэтому, когда евреи начнут строить храм, эти секты только возрадуются, поскольку, по их убеждениям, это ознаменует приход Христа. Но не так. Мы знаем, что это знамение прихода Антихриста, потому что Христос не придет больше в храм. Храм был разрушен. Христос явится только в конце времени, чтобы начать вечное Царствие Небесное. Единственный, кто придет в храм, будет Антихрист. Итак, вот почему абсолютно необходимо правильное православное христианское понимание и приготовление, основанное на этом понимании. Чем больше мы приближаемся к концу времени, тем более необходимы это понимание и приготовление.